Для ободрения патриотов Корф, по его словам, не пропускал никакого случая атаковывать противную партию в ее ретраншементах. Из дворца наследника престола ему дали знать, что там составлен план тотчас по образованию секретного комитета арестовать самых деятельных членов узкой партии. Причем Тессин говорил: «Я знаю колпаков, их легко можно сдержать. Стоит только с одним из них поступить строго, и они все сейчас же отстанут от русского министра, который не будет тогда знать, куда обратиться». Корф спешил предупредить Тессина и подал королю две промемории. В одной говорилось, что известный купец Пломгрен в обществе горожан осмелился говорить следующее: «Те хорошо делают, которые к русскому послу не ходят, ибо те, которые его посещают, носы свои обожгут, и пальцы у них будут отбиты. Уже взято на замечание те, которые часто у него бывают, его именем держат столы». Корф, выставляя оскорбление, нанесенное его двору старанием, посредством угроз отогнать посетителей от его дома, просил немедленно арестовать Пломгрена и наистрожайше допросить, кто ему сказал, что Корф министр подозрительный, что все, которые ходят к нему домой, будут наказаны, что он устроил трактиры, где его именем держатся столы. В другой промемории Корф жаловался на генерала Вреда, который в самом дворце говорил, что Корф ведет себя неприлично, и на крыльце дворянского дома в день выборов велел раздать 1400 червонных. Корф требовал, чтобы против Вреда начато было судебное следствие. Враждебная партия старалась всеми средствами выпутать Вреда из этого дела, требовала, чтобы все дворянство вступило за него, но ландмаршал Унгерн Штернберг с твердостью отвечал, что это дело вовсе не касается всего дворянства. Некоторые обратились к королю с просьбой заступиться за Вреда, но получили ответ: «Оставьте меня в покое, зачем вы хотите меня прельстить? Когда Вреда задержать свой род не может, то пусть и отвечает за следствие». Корф имел объяснение из кронпринцев. Как верный и ревностный слуга галштинского дома, он просил принца не слушать тех, которые внушают ему недоверие к императрице, чтобы отделить его интерес от русского интереса. Принц отвечал, что он постоянно старается оказать себя достойным милости императрицы и не знает из окружающих никого, кто бы этому противодействовал, и вверяет себя только таким, которых хорошо знает. Но он надеется также, что императрица, по милости своей, не будет требовать, чтобы Швеция связала себе руки и не могла вступать в союзы с другими державами, когда бы нашла эти союзы для себя выгодными. Швеция теперь мое отечество, и я должен иметь в виду одни шведские интересы, в чем и присягу дал. «Государи, — отвечал Корф, — не всегда имеют возможность узнать вполне людей, окружающих их, ибо эти люди показывают им только свою хорошую сторону. Но, ваше высочество, имеете надежный способ получить точные сведения о людях, стоит только вам просмотреть акты вашего избрания. В этом верном зеркале вы в одну минуту увидите своих друзей и врагов». Императрица вовсе не старается связывать руки вольному государству, в чем бы то ни было, и только злонамеренные люди хотят возбудить народ разглашениями о русской зависимости. Государство находится в зависимости только от своих собственных интересов и согласно с ними определяет, в какие союзы оно должно вступить. Впрочем, само собой разумеется, что если Швеция вступит в такие союзы, которые будут в противоречии с союзом, существующим между ею и Россией, то должна будет произойти перемена и в мерах ее императорского величества. Императрица с удовольствием услышит заявление вашего высочества, что вы считаете Швецию своим отечеством и по присяге должны стараться ее благи. Это заявление утвердит императрицу в приятной надежде, что ваше высочество будете допускать к себе только истинных патриотов. «Я, — сказал принц, — ни за французскую, ни за английскую партию не стою, а только за прямых шведов, и что хорошего сделала та партия, чтобы не объявлять себя в ее пользу?» «Я, — отвечал Корф, — говорю не о какой-либо партии, но о настоящих патриотах. Если же ваше высочество заставляете меня сказать, что хорошего сделала эта партия, то позвольте припомнить, что после Бога и моей государыни эта партия наиболее способствовала доставлению престола вашему высочеству. Она помешала преступлению к Франкфуртскому союзу и недавно еще заключению другого союза, который вовлек бы Швецию в очень затруднительное положение. Готовы и теперь служить вашему высочеству, если вы к ней преклонитесь, а без доброго ее совета и помощи надо бы опасаться, чтобы неверные слуги не завели вас на скользкую дорогу». Принц пожал плечами и сказал: «Тогда я увижу, как мне сойти с этой скользкой дороги». В тот же день на вечере у наследника подошел к Корфу король и жаловался, что в комнатах жарко, а потом сказал ему на ухо: «Не жарко ли и вам? Я слышал, что вы сегодня были в сильном огне. Если императрица этих людей исправить не может, то пусть они остаются неисправимыми на собственную голову». Когда Корф пересказал свой разговор с принцем сенатору Окергельму, тот обнял его, поблагодарил за услугу и прибавил: «Как было бы хорошо, если бы вы тотчас по отъезде честного и благонамеренного генерала Кейта были здесь. Тогда принц не попал бы в те руки, в которых теперь к нашему несчастью находится. Отпусти, Божий, грех тому, кто вначале мог это отвратить, но не отвратил, а, может быть, еще помог». Тут Бестужев написал на депеше: «Когда не в глаз, то в самую бровь Любрас умечен». Окергельм, расхваливая Кейта, может быть, не знал, что, как масон, Кейт был связан с людьми, вовсе не принадлежавшими к русской партии, именно с Нолькиным. Масонство и в это время уже имело значительную силу в Швеции, так что наследный принц счел нужным для себя сделаться масоном. В апреле Нолькин писал Кейту о вступлении принца в масонскую ложу и высказывал надежду, что это событие даст новую силу ордену в Швеции. Торжество русской партии при выборе ландмаршала или председателя сейма было помрачено поражением при выборах в члены секретной комиссии, куда засели люди противной партии. Оставалось хлопотать о большинстве в общем собрании сейма. На городское сословие Корф больше не надеялся, надеялся на крестьянское. Чиновник русского посольства Симолин доставил ему ночное свидание с Тальманом или оратором крестьянского сословия в третьем месте, куда Корф пришел переодетый. «Никогда, — писал он, — не встречал я крестьянина такого умного, проницательного и знающего». Оказалось, что Тальман совершенно согласен со взглядом русского посланника. «Мы имеем причину, — говорил крестьянин, — считать императрицу своей матерью и благодетельницей. Кто бы мог ей запретить оставить Финляндию за собою, если бы она этого захотела? Средства, которые надобно употреблять на сейме, могут быть умеренные и строгие. Если первые окажутся недостаточны, надобно приступить ко вторым. Промемория о галерах принесла большую пользу. Патриотическая партия была бы совершенно низложена, если бы не подкрепила ее надежда на это вспоможение. Мы все желаем, чтобы русские галеры уже были у наших берегов. Тогда все французы пришли бы в ужас, и все благонамеренные стали бы помогать галерам для неспровержения тяготеющего над нами тиранства».